Повиснув на люке, я спрыгнула на пол второго этажа. Рядом валялась подгнившая лестница. Немного подумав, я все же решила вернуть старушку на место. Приставив ее к стене в кабинете первого этажа, я уже собиралась снимать перчатки, когда обратила внимание на стену, у которой хранили лестницу. Штукатурка полностью облетела, примерно на полметра от пола и по всей длине лестницы проглядывала кирпичная кладка. Присев, я заметила, что минимум два кирпича заметно выпирали. Я опрокинула лестницу на пол и потянула за один из них. Вскоре он оказался у меня в руках. Я без труда вытащила еще два кирпича, за которыми виднелась полость. Посветив фонариком в образовавшееся отверстие, я заметила яркое пятно. Вскоре я извлекла коробку, на которой значились достаточно ходовой бренд женской обуви и размер. Неужели бомжи, облюбовавшие заброшенный архив, решили организовать тайник? Да и зачем им босоножки на высокой шпильке, модель которых была нарисована на коробке? Давно могли бы продать. Я открыла крышку и обомлела. Коробка была доверху наполнена, и к обуви ее содержимое точно не имело никакого отношения. Сначала я приняла находку за пластиковые трубочки, но вскоре поняла, что таким образом организатор тайника сложил фишки. Я подцепила ногтями несколько штук, и синяя трубочка тут же рассыпалась. Мне стало не по себе, я обернулась. В комнате было пусто. Подойдя к двери, я решила ее прикрыть и вновь вернулась к находке. Тут были фишки для игры в казино. Очень похожие приготовил Гэтсби для своей вечеринки, но на этих вместо изображений маски или монокля значился номинал. В центре синий нанесено число 300. Я вынула еще одну из желтой стопки. Это было дороже, целых 2000. Я взяла с пола крышку от коробки и внимательно ее осмотрела, посветив фонариком на гладкую поверхность. Ни пыли, ни грязи на ней не было. Получается, кто-то определил коробку сюда совсем недавно. «Выходи!» — закричала я во все горло. Голос эхом разлетелся по зданию, и наступила тишина. Я вскочила на ноги и бросилась проверять каждый кабинет на обоих этажах. Дом был пуст. Я почти не сомневалась, что Ланс затеял со мной эту странную игру. Видимо, не приняв мой отказ присоединиться к нему на партию в блэк-джек, он решил играть по своим правилам. Теперь было очевидно, что он не просто следит за мной, он в курсе каждого моего шага. Более того, давно меня зная, некоторые угадывают наперед. С досады я пнула коробку, и фишки разлетелись по полу, откатываясь в самые дальние углы. Я стояла посреди комнаты, мне хотелось рвать и метать. Под раздачу попала и лестница, на которой я сломала пару хлипких ступеней. Когда моя нога опустилась на пол под треск древесины, я заметила рядом с носком ботинка оранжевую фишку с белыми полосами на ребре и номиналом 500. Я наклонилась, схватила ее и принялась вертеть в руке. В этот момент раздался звонок. Телефон с включенным фонариком лежал на полу возле стены. «Да», — ответила я, подняв аппарат и даже не посмотрев, кто хочет со мной поговорить. «Татьяна!» — услышал я голос Субботкина. «Настя вернулась на работу. Говорит, потеряла тебя по дороге». «Ага, на транспортной». «Что ты там забыла?» «Не я, а ты. Пуговицу твою ищу». «Серьезно?» «Хочешь помочь?» «Давай-ка я тебя оттуда заберу», — по-отечески проговорил он. «Буду минут через 20. Дождись». Он отключился, а я, досадливо поморщившись, принялась собирать фишки обратно в коробку. Это заняло гораздо больше времени, чем я рассчитывала. Во-первых, они разлетелись по всему полу, а во-вторых, укладывать их ровными штабелями оказалось довольно сложной задачей, требующей терпения. Оно у меня, к слову, было на исходе. Когда мне вновь позвонил Субботкин и объявил, что будет через минуту, я как раз заканчивала с последним рядом. Выдрузив на место крышку и подхватив коробку, я покинула здание. Машина Виктора уже стояла возле дома. Я опустилась на пассажирское кресло и положила коробку на колени. «Успела и в магазин заскочить? Ты же недавно домой ездила. Мало обуви привезла», — удивился Виктор. «Это летние босоножки», — ткнула я пальцем в изображение на крышке. «В отпуск собралась?» «Я нашла в здании тайник. В стене одного из кабинетов кто-то спрятал эту коробку». «Деньги?» — нахмурился он. «Фишки». Я сняла крышку и продемонстрировала ему находку. Субботкин присвистнул. «Ничего себе! Зачем их прятать в этом здании?» «Боюсь, что и на этот вопрос нам придется искать ответ. «Думаешь, это имеет какое-то отношение к расследованию?» Когда я была в квартире Ефременко, из кармана ее брюк выпала точно такая же фишка. Я вынула и продемонстрировала ему оранжевый кусочек пластика. «Вот это поворот!» «Еще какой!» «Значит, тайник принадлежит нашей Аннушке». В поезде она попросила меня вызвать такси, чтобы оказаться именно по этому адресу. Не знаю, доехала ли она сюда в ту пятницу, но теперь очевидно, что транспортную она назвала не просто так. Здесь она зачем-то прятала коробку с пластиком. Это ведь не просто пластик. Это фишки для игры в покер. Да вообще, в любые азартные игры. Их еще используют в казино. Я знаю. Не понимаю только, зачем их хранить в этом странном месте. Очевидно, для того, чтобы никто, кроме нее, не смог их обнаружить. Да и место в морозилке не резиновое. Да кому они нужны? Когда мы это узнаем, ты получишь повышение. Готова спорить. Намекаешь, что это может быть связано с убийством? Ты в карты играешь? В дурака могу. Предположим, ты резался бы с приятелями на деньги, используя фишки для ставок. Стал бы ты их прятать? Пожалуй, нет. А Ефременко стала. Значит, на то была веская причина. Для кого-то они представляют ценность. Субботкин запустил руку в коробку и не без труда вытащил из плотной стопки одну из фишек. Внимательно ее рассмотрел и передал мне. «Погляди, на ребре особое рифление, узор, я бы сказал. Что-то вроде ветвей дерева». Я поднесла кусочек пластика почти к самому носу и внимательно рассмотрела. Виктор был прав. Я вынула еще одну фишку другого цвета, затем еще одну. Все они имели одинаковые узоры на ребре, особую гравировку. «Пластик дорогой», — продолжал Виктор, зачем-то попробовав его на зуб. «Это ты по вкусу определил», — не сдержалась я. «По опыту». «Точно тебе говорю, не дешевые штучки». «То есть вряд ли такие используются для того, чтобы перекинуться в картишки с друзьями под бокальчик горячительного?» «Сомневаюсь. Если только приятели, не эстеты, в пятом поколении». «Ефременко увлекалась азартными играми?» «Надо у Насти спросить. Поехали». Субботкин вывернул руль, и мы, наконец, покинули транспортную улицу. В дороге я думала о том, кто все-таки оставил коробку в заброшенном здании. Я вдруг пожалела, что не отвела сейчас к нему Виктора. Что если, когда мы были здесь в прошлый раз, никакого тайника не было? Тогда фишки — дело рук Ланса, который побывал тут после нашей с ним встречи. С другой стороны, если тайник и был, а Субботкин не обратил на него никакого внимания, то что он сейчас сможет вспомнить? Ключи от квартиры Ефременко где? У меня. В машине? Да, в бардачке. Поехали туда. Зачем? — удивился он. «Надо сравнить фишки». «Я уверен, в твоей памяти». «А я нет», — настаивала я. «То есть фишка однозначно была, но я не изучала ее на предмет гравировок». «Ну, если ты настаиваешь», — проговорил Виктор, разворачиваясь на перекрестке. «Уверен, мы зря потеряем время. Кусочки пластика окажутся идентичными. Иначе и быть не может. Слишком невероятное совпадение. Ладно бы, ты их на улице нашла или на вокзале». Но ведь они хранились именно по тому адресу, который назвала тебе Ефременко. Кстати, почему она не побоялась озвучить мне улицу и дом, в котором был ее тайник? Но даже я не смог его найти, когда искал. А тут случайная попутчица. Кто же знал, что не такая уж и случайная? Когда мы оставили машину во дворе дома Ефременко, я стрелой бросилась к подъезду. Виктор едва за мной поспевал. Субботкин открыл дверь, и я устремилась в ванную. Сунула руку в карман брюк, он оказался пуст. Сердце ушло в пятки, но, проверив второй карман, я обнаружила в нем фишку. Из машины я прихватила такую же, оранжевую, оставалось их сравнить. Одну я держала в левой руке, вторую — в правой, и, медленно прокручивая, сопоставляла каждую деталь. Видимо, так я простояла довольно долго. «Дай сюда», — попросил Субботкин, выхватив фишки у меня из рук. «Еще бы лупу принесла. Видно же, один в один». Я была с ним, в общем-то, согласна. Это означало, что вовсе не Ланс оставил мне послание в здании на транспортной, а также то, что впереди нас с Субботкиным ждало еще много открытий. Оказавшись вечером в квартире Глафиры Дмитриевны, я, наконец, смогла проверить входящие сообщения в телефоне. За день их накопилось немало, а времени на чтение не было. Первым я открыла послание Константина, моего старшего товарища, с которым я познакомилась в детском доме, когда он приезжал туда в качестве спонсора. У нас была традиция. Каждый вторник мы вместе ужинали. если, конечно, этому не мешали какие-нибудь непредвиденные обстоятельства в виде болезни или отъезда одного из нас. Сегодня был тот самый случай. Я сочинила довольно объемный ответ, который закончила обещанием исправиться на следующей неделе. Была ли я уверена, что мы найдем убийцу Ефременко за этот срок? Нет, но очень на это рассчитывала. Я скучала по дому, по городу, в котором жила последние годы. При других обстоятельствах я радовалась бы близости к Лазарю, но сейчас я сомневалась в каждом его слове и поступке. Кто он мне? Друг или враг? Любовник или палач? А главное, знает ли он сам ответ на этот вопрос? Посмотрев на часы, я принялась гадать, дома ли он и чем занимается. Думает обо мне или радуется тому, что я исчезла, вместе с неудобными вопросами, которые принялась задавать ему в прошлую нашу встречу. Может быть, его и вовсе нет в городе, а пожилая консьержка злорадно ждет, когда я снова объявлюсь, чтобы обивать его порог. Я пролистала длинную вереницу входящих сообщений, но ни одной весточки от Лазаря среди них не было. Зато я увидела послание от Михаила, коллеги Ефременко по предыдущему месту работы. Он спрашивал, не покинула ли я город, и предлагал встретиться на чашечку кофе. В любой другой день я, вероятно, отказалась бы, только не сегодня. В свете недавно вскрывшихся обстоятельств хотелось задать ему пару вопросов. Точнее, не ему, а Григорию, бывшему любовнику Анны. Михаил же может послужить прекрасным посредником для беседы. Я предложила заехать завтра к ним в контору, прекрасно зная, что совсем не такого ответа ждал от меня Михаил, но вряд ли ему придет в голову отказаться. Так и вышло. Вскоре он написал, что будет с нетерпением ждать встречи. Покончив с перепиской, я вернулась к мыслям, которые меня не отпускали. Неожиданная находка на транспортной то ли спутала все карты в наших руках, то ли, напротив, подарила нам выигрышную комбинацию. Только правила игры мы, кажется, не поняли, а потому как действовать в этих обстоятельствах не понимали. Я вспомнила слова Гэтсби во время вечеринки о том, что, несмотря на запрет, казино существуют и, более того, процветают. Очевидно, что такая ситуация сложилась не только в нашем городе, тем более, не далее как вчера Ланс, кажется, намекал на одно из таких мест, предлагая сыграть с ним в блэкджек и демонстрируя фишку. Вскрикнув, я схватилась за голову. Конечно, он же показал мне фишку, и выглядела на первый взгляд она, как одна из тех, которые обнаружились в тайнике. Это не обязательно означало, что коробку там оставил именно он. Ланс мог знать место, где в ходу такие фишки. Практически наверняка знал. Теперь я корила себя за то, что отказалась вчера от партии в блэкджек с ним. Как связаться с Трегубовым, я тоже не знала. Можно было обратиться к Гэтсби. Все-таки в его особняке в субботу я почти наверняка видела именно Ланса, хоть тот никак не отреагировал на мой намек о той нашей встрече. Но демонстрировать Гераскину свой интерес в отношении своего старого приятеля не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Другим вариантом было спровоцировать Ланселота на то, чтобы выйти со мной на контакт. Но как? Наворачивать круги вокруг дома? Так себе затея. Да и погода не располагает к столь долгим прогулкам. В конце концов, у меня родилась идея. Я отправилась в спальню, взяла ручку и один из чистых листов со стола Глафиры Дмитриевны, на котором процитировала. Говорят, дурная примета — пробовать счастье два раза кряду за одним и тем же столом. Ниже я приписала. Поэтому только одна партия. Перечитав написанное и найдя послание сносным, я открыла входную дверь и прикрепила его снаружи на канцелярскую кнопку. Она легко вошла в древесину обшивки, а я вдруг подумала, что скажут соседи. Впрочем, неважно. Главное, чтобы не сорвали записку, сочтя за чье-то дурачество. Собственно, именно этим я, кажется, сейчас и занималась. Я успокаивала себя тем, что в бою все средства хороши. И это далеко не самое худшее. Оставалось надеяться, что я не просчиталась, и Лансу известно, где я остановилась. Наша вчерашняя встреча как будто была тому подтверждением. Не исключено, что он примется за старое и захочет оставить в квартире какой-нибудь сюрприз для меня. Лишь бы не свиное сердце, как в прошлый раз. Попытавшись вернуться к размышлениям над убийством Ефременко, я вынуждена была констатировать полный провал. Слишком много других мыслей и людей роилось сейчас в моей голове. Возможно, коллеги окажутся удачливее меня и завтра будут фонтанировать блестящими идеями. Утро в конторе показало, что Виктор с Анастасией не разродились ни одной гениальной мыслью. зато сочинили внушительный перечень вопросов ко мне. Словно я была оракулом не меньше, будто вовсе не они, а я трудилась с Ефременко в одном здании над одними и теми же делами. «Не понимаю, Татьяна, решительно не могу взять в голову», — бессвязно тараторила Настя, расхаживая по кабинету. Сегодня на ней был элегантный брючный костюм песочного цвета. Я с тоской опустила взгляд на свои джинсы. «Ну как у тебя родилась мысль заехать на транспортную? Мне казалось это каким-то вздором, а ты еще и тайник нашла, который в первый ваш визит пропустил Виктор». Субботкин, услышав это, виновато свесил голову. Он вновь занял стул между двумя рабочими столами. Был в этом несомненный плюс. Отсюда ему было рукой подать до кофемашины, а потому по умолчанию за напитки отвечал он. «Хорошо, что я тебя не стала отговаривать», — продолжала свой монолог Анастасия. «Татьяна, это чистой воды талант», — пояснил Субботкин. «Просто повезло», — возразила я. «Теперь нет никаких сомнений, что адрес, на который она попросила вызвать такси, был не просто так назван». «Как думаешь, для чего она спрятала там эти фишки?» — поинтересовалась Настя. «Карточным и другим азартным играм Анна Петровна тяготела?» «При мне не упоминала никогда. Надо снова поговорить с Сарой, хотя бы позвонить. Впрочем, по телефону она менее разговорчива». «Не торопись, что-то подсказывает мне, что у нас появятся к девушке и другие вопросы». Субботкин откашлялся. «И не только к ней». «Как прошла встреча с сестрой Алисы?» — догадалась спросить я. «Честно говоря, не особенно плодотворно. Единственное, на что я обратил внимание, девушка будто занервничала, когда я задал вопрос о том, кто оплачивал безработной Воронцовой квартиру. Потом ответил что-то невнятное про маму с папой. Непонятно, на что она надеялась. Родители, как и она сама, естественно, в поле нашего зрения. Так вот, отец ушел из семьи, когда девчонки были еще маленькими, уехал куда-то на Урал, завел новую семью. Мать — фельдшер в районном центре. Получает, разумеется, копейки. 19 лет девчонке, что с нее взять?» — резюмировал Субботкин. «Врать только не научилась». «А сама чем занимается?» «Учится в колледже и подрабатывает официанткой». Я задумалась. «Ты уточнил, где?» Виктор прищурился, пытаясь вспомнить название заведения. «Кафе «Светлый двор». Не там ли случайно моет посуду их однофамилица Алия?» Субботкин достал телефон и принялся пыхтеть, что-то проверяя. Наконец отложил его в сторону и радостно сообщил. «Нет, та работает в ресторане «Китайская стена». Он сделал большой глоток кофе и добавил. «А жаль, опять расхождение. Никак нам не соединить воедино Воронцовых с Анной Петровной. Жаль, что о покойниках можно только хорошо, потому что работки она нам подкинула». «Вернемся к сестре Алисы, Елизавете. Ты попытался все-таки выяснить, откуда она брала деньги на жизнь?» «Нет, говорю же, девчонка ушла в глухую несознанку». «А о личной жизни Алисы что-то поведала?» «Утверждает, что у той уже год никого нет». «По мне так это полный бред, с такой-то внешностью, какая была у покойной. Хотя у нас Анастасия тоже свободна, даром, что почти фотомодель». «Завязывай», — отмахнулась она. «А ты, Татьяна, завязывай в холостячках ходить. Понимаю, смерть жениха была для тебя большим ударом, но ведь сколько уже прошло?» Он принялся подсчитывать в уме. Пришлось призвать к делам насущным. «Что про Киа Спортэдж? Проверил владельцев с нужной нам датой рождения?» «О, да», — обрадовался Виктор. «Сейчас достану список». Он сунул руку сначала в один карман брюк, потом в другой, затем проверил пиджак и, наконец, заявил. «Вспомнил! Нет никакого списка!» — хохотнул Субботкин. Мы с Настей с недоумением уставились на него, а затем снисходительно улыбнулись. Он выждал пару секунд, прежде чем сказать. «В нашем городе числится лишь один человек с интересующим нас автомобилем, отмечающий день рождения в одно время с Анной Ефременко. Влас Янович Шаров». «Контакты достал?» «Разумеется, и телефон, и адрес регистрации. В нашем районе прописан, кстати». «Это ли не повод к нему наведаться?» — оживилась Настя. «Повидаться с парнем я и сама была бы не прочь, но через час меня ждали на кофе Михаил и Григорий. Отменять встречу не хотелось». «Отправляйтесь», — кивнула я. «А ты?» «Встречаюсь с бывшим Ефременко. Нам есть о чем поговорить». Мужчины с серьезными лицами сидели, уткнувшись каждый в свой монитор. Радостно их поприветствовав, я поставила на стол коробку с эклерами. Сладкое, надеюсь, любите?» Григорий, явно уделявший немало внимания своей фигуре, лишь ухмыльнулся в ответ. «Конечно», — оживился Михаил. Он бросился ставить чайник, а потом вдруг засуетился. «А знаете что? Давайте я под такое дело хороший кофе куплю». Я чуть было не спросила, не из того ли заведения, где мы с ним недавно беседовали, но вовремя вспомнив, что его коллега не знает о том разговоре, прикусила язык. «С удовольствием», — мурлыкнула я. Михаил схватил куртку и ретировался из кабинета, бросив на ходу. «Я мигом!» «Американо!» — крикнул ему вслед Григорий. «Помню!» — раздалось уже из коридора. Не торопясь, я сняла верхнюю одежду и повернулась к мужчине. «Как дела?» Этот простой вопрос поставил его в тупик. Он пожевал челюстями и тихо произнес. «Нормально. А у вас?» «У нас тоже ничего. Кажется, вот-вот узнаем, кто убил Анну. Ты ведь в курсе, что она мертва?» Я решила не церемониться и перейти на «ты», раз уж мы тут встретились попить кофе в неформальной обстановке. Григорий молча кивнул. «На похороны-то придешь?» «Дата уже известна». «Нет, но могу сообщить, когда станет». Мужчина снова опустил подбородок к ключице в знак согласия. «Можно я буду называть тебя Гришей?» Он пожал плечами. Видимо, разговаривать парень не слишком любил. «Так вот, Гриша, в ходе расследования мы выяснили немало деталей о жизни покойной. О вашей былой страсти, естественно, нам тоже известно. Я задам тебе пару вопросов, на которые очень советую ответить честно. Не мне тебе рассказывать, что бывших нередко обвиняют в убийствах своих пассий». «Ты меня пугаешь, что ли? Не страшно?» — хмыкнул он. Я порадовалась, что, наконец, у парня проявились хоть какие-то эмоции. «Мне очень важно знать», — смягчилась я, — «играла ли Анна в азартные игры?» «Ну, на бильярде шары погонять. Я ее пару раз водил. Это считается?» «Нет». «Больше ни во что она при мне не играла. Разве что какие-то кружки на телефоне лопала». «Тоже так себе. А покер, рулетку? Ничего такого никогда не упоминала? Не интересовалась? Попробовать не предлагала?» «Не помню ничего такого», — подумав, ответил он. «Кажется, здесь я потерпела неудачу. Или Анна делилась с возлюбленным далеко не всем, или он зачем-то продолжал ее покрывать. Причина для такого поведения может быть очень проста. Михаил рассказывал, что расставание с Ефременко он переживал очень тяжело, возможно, даже до сих пор ее любил. Гриш, у тебя девушка есть?» «Хочешь предложить свою кандидатуру?» «Боюсь, что не могу». «Тогда какое тебе дело?» «Думаю, поинтересоваться, не следил ли ты за личной жизнью Анны после вашего расставания? Да не знаю, как правильно вопрос задать, чтобы ты меня не послал в путешествие за пределами этого кабинета. Хочу все-таки кофе дождаться и эклера попробовать. Мне сказали, одни из лучших в городе». Григорий рассмеялся. «А ты, оказывается, и шутить умеешь». «А ты разговаривать?» — не отставала я и даже показала ему язык. «Как там говорят, слухами земля полнится. Знал я, конечно, про ее шашни с вашим замом». «Он не мой», — обиделась я. «Я прикомандирована». «Но ведь к нему в район», — парировал он. Возразить на это мне было нечего. «Хорошо. А ее связи с Крюковым знает, кажется, довольно широкий круг. А был ли у Ефременко кто-то еще?» «Конечно», — хмыкнул Григорий. «Я тебе больше скажу. Кто только через ее постель не прошел». «Даже так?» — притворно удивилась я. На самом деле эта информация мало меня поразила. Как минимум еще один любовник, Влас Шаров, у девушки был. «Город у нас, сама видишь, небольшой. В таком сложно остаться никем не замеченной, если по отелям с мужиками болтаешься. Общий знакомый встретил ее как-то с пузатым дядечкой возле номера. Да и сам я однажды видел Анну Петровну в тачке с каким-то блондином». «Что за тачка?» — оживилась я. «Киа», — равнодушно ответил он. «Белая?» «Как догадалась». Дверь распахнулась, Михаил подставил ногу, чтобы спасти кофе, и я тут же подскочила, чтобы прийти ему на помощь. Судя по логотипу на стаканчиках, напитки он купил там, где я и предполагала. В целом я выяснила у Григория все, что хотела. Но уходить вот так, не порадовав Михаила, очевидно, предвкушавшего встречу со мной всю первую половину дня, было бы жестоко. Оттого мы выпили кофе, попробовали эклеры, которые оказались действительно очень вкусными. Даже Гриша съел половинку. Мы сравнивали работу в наших городах, шутили и в целом неплохо провели время. Меня распирало любопытство, как прошла встреча Насти и Виктора с Власом, и я начала прощаться. «Заходи еще», — неожиданно предложил Гриша. Михаил укоризненно на него глянул, но тот даже не заметил или предпочел не обращать внимания. «Постараюсь», — неопределенно ответил я и вышла из кабинета. Коллег я застала в кабинете Субботкина в глубокой печали. Оказалось, что младшенький, хоть и прописан где-то в этом районе и даже владеет недвижимостью, квартиру свою сдает. Арендаторы понятия не имеют, где Влас проживает, но телефоном его с правоохранителями поделились. Он совпал с тем, что уже успел найти Субботкин. Вот только опять незадача. На звонки парень не отвечал. «Может, сообщение ему отправить?» — предложила Настя. «Чтоб спугнуть?» «Ну уж нет», — сурово заявил Виктор. «Ответит, рано или поздно». «Лучше рано», — проговорила себе под нос Настя. «Кстати, Даниил Альбертович сегодня взял отгул», — зачем-то сообщил мне Субботкин. «С чем ты это связываешь?» — уточнила я. «Вчера нашли недостающий фрагмент тела. О том, что мальчишка видел в лесу Киа, зам тоже в курсе. Про запись с камер вокзала тоже пришлось ему сказать». «И правильно, начальству надо все докладывать», — попыталась я приободрить товарища. «Вдруг он не явился на работу, чтобы обдумать дальнейший план, если вдруг всплывут еще какие-то детали?» «Имеет право», — сообщила я. «А они всплывут, даже не сомневайтесь». «Может, Крюков вообще из города сбежал?» — заговорщически прошептала Настя. «Вы мне лучше скажите, отпечатки пальцев с найденного свертка удалось снять? Понимаю, что он у многих побывал в руках». «Да, эксперты нашли фрагмент, правда, только один, который не принадлежит ни мальчишкам, ни Людмиле Тимофеевне, ни ее супругу». «Уже неплохо». «Но ведь не пойдем же мы в кабинет Даниила Альбертовича», — опасливо поинтересовалась Настя. «Отпечатки снимать?» — рассмеялась я. «Думаю, не стоит». «Я уеду, а вам тут еще работать и работать. Вряд ли вы захотите сменить место службы в свете намечающегося повышения». «Это ты из чего взяла?» «Просто мне так хочется», — улыбнулась я. «Уверена, по результатам расследования начальство будет просто обязано вас поощрить». Коллеги взялись за текущие дела, а я решила отправиться пораньше в квартиру Глафиры Дмитриевны, попросив сразу же мне сообщить, если вдруг младшенький ответит на звонок. К дому меня звала не только накопившаяся усталость, но и любопытство. Как там записка на двери? Уцелела ли или пала жертвой бдительности соседей, радеющих за чистоту и порядок? Ошивался ли у квартиры Ланс, и если да, что за изощренный сюрприз придумал на этот раз? Поднявшись на четвертый этаж, я сразу увидела, что записка на месте. Значит, соседям до нее дела не было. Однако печально было то, что и Ланса тут, похоже, тоже не было. Кто бы мог подумать еще пару дней назад, что этот факт сможет меня огорчить? Долю секунды я раздумывала, стоит ли оставлять записку на двери или лучше сорвать бумагу и забыть о своей слабости, когда заметила крохотные буквы, выведенные простым карандашом на самом краешке листа. 23.00, черный BMW A508NS. «Да!» — произнесла я победная и вошла в квартиру. Радость моя сменилась досадой, когда я поняла, что ни в джинсах, ни в свитере, ни даже в блузке отправиться на сегодняшнюю встречу я не могу. Конечно, можно было поехать в магазин, время еще позволяло, но тратиться ради одного лишь вечера не хотелось. Немного подумав и прикинув, что мы с Анастасией Алексеевной носим один размер, я набрала ее номер. «Ты еще на работе?» «В машину сажусь». «Насть, меня на свидание пригласили», — начала я. Это, кстати, было почти правдой, с тем лишь отличием, что инициатором была скорее я. «Ого, класс! Я его знаю?» «Пока нет, но если что-то срастется, познакомлю», — выдавила я из себя. «Тут вот какое дело. У меня нет подходящего наряда». «Не проблема. Сброшу тебе свой адрес. Приезжай, выбирай. Или заскочить за тобой». «Доберусь на такси», — заверила я. «Спасибо тебе». Я подъехала чуть раньше Насти, дождалась ее, и в квартиру мы входили вместе. «На беспорядок внимания не обращай», — попросила она. На мой взгляд, в ее шикарной квартире с панорамными окнами царила идеальная чистота. Только человек, уверенный в своем чувстве ответственности перед порядком в доме, мог выбрать светлую мебель и выкрасить стены в цвет слоновой кости. «Я так понимаю, времени у нас в обрез. Ужин не предлагаю?» Мы отправились в спальню, где имелась отдельная гардеробная, причем такая, какой обычно мечтают юные девушки. Одежда аккуратно развешана и разложена по цветам. Отдельный стеллаж для сумок и обуви, комод с украшениями и огромное зеркало в пол, разумеется. После нескольких примерок мы остановились на черном элегантном платье по фигуре. Оно было неброским, но село идеально. «Может, что-то поэффектнее попробуем?» — настаивала Настя. Мне же не хотелось выглядеть ни слишком нарядно, ни чересчур привлекательно. «То, что нужно», — заверила я. Обувь хозяйка носила на размер больше моего, пришлось подложить дополнительную стельку. Но в целом высокие сапоги подошли идеально. Увидев название бренда, я хотела было попросить выдать мне пару попроще, но решила не смущать Анастасию, искренне желающую выжать для меня максимум из своего гардероба. «Сумку вот эту возьми!» Она протянула мне симпатичный клатч на цепочке. Настя снабдила меня и украшениями, а также помогла сделать укладку, предположив, что в квартире, где я обитаю, вряд ли есть нужные для этого приспособления. Я, конечно, видела в спальне железные бигуди, но вряд ли результат от их использования превзошел бы Настины старания. Выходила я от нее уже в полной боевой готовности, в шикарном кашемировом пальто и с пакетом своих вещей в руках. Настя хотела облачить меня в шубу, но я сочла это перебором. До назначенного времени оставалось еще 2 часа. Я села в такси и отправилась в квартиру Глафиры Дмитриевны. Там я поправила макияж и принялась томиться в ожидании. Понятия не имея, чего ждать от сегодняшнего вечера, я переживала за его исход. Я преследую исключительно интересы следствия. Слова Гэтсби о существовании подпольных и горных заведений следовало проверить. Нет, разумеется, я ему верила, но не знала, как это все организовано и к чему следует готовиться. Самое обидное заключалось в том, что неизвестно было, куда отвезет меня Ланс. Это я планировала попасть с его помощью в казино, но он может иметь свои планы на встречу со мной. В конце концов, я сяду в машину, и он волен вести меня куда угодно. Может быть, он задумал сыграть со мной наедине или пренебречь блэкджеком вовсе, устроив свидание по своим правилам. Напомнив себе, что чем больше я размышляю, тем сложнее выглядит мое лицо, а это было сегодня крайне нежелательно, я включила на телефоне веселую мелодию и принялась подпевать. Ровно в 11 вечера я спустилась во двор и сразу же обратила внимание на черный автомобиль у торца дома. Лицо водителя отсюда было не разглядеть, но вскоре дверь открылась, и он вышел из машины. Это был Ланс собственной персоной, одет с иголочки, шикарный костюм, модные ботинки, волосы собраны в тугой хвост. Он наблюдал, как я приближаюсь, при этом лицо его ровным счетом ничего не выражало, будто Ланс созерцал, как течет река или горит огонь в камине. Я смотрела ему прямо в глаза, не желая выдавать ни опасений, которые испытывала, ни каких-либо других эмоций. Ланс открыл передо мной пассажирскую дверь, и я устроилась на переднем сиденье. «Выглядишь великолепно», — было первым, что он произнес. «Добрый вечер», — ответила я. «Слишком добрый», — усмехнулся он. «Не могу взять в толк, за что мне такая награда?» «Просто хотела проверить, следишь ты за мной или нет». Он ничего не ответил. Мы ехали молча по ночному городу, покидая центральную его часть. «Куда путь держим?» — спросила я. «В одно интересное местечко. Тебе понравится». «А что, если нет?» «Значит, отправимся в другое. А еще лучше на край света». Вскоре мы подъехали к шлагбауму. Из будки вышел охранник, сверил номера машины, и Ланс смог проехать. Мы попали на территорию, окруженную высокими строениями из красного кирпича, построенными 100 лет назад. Свет в окнах не горел, это настораживало. «Печатная мануфактура, ныне типография, а также культурное пространство», — пояснил Ланс, когда мы покинули автомобиль. «В дневное время тут бывают отличные выставки». Я ни о чем его не спрашивала, но он почему-то решил пояснить. Мы отправились к одному из зданий. Вскоре я заметила небольшой козырек, скрывающий ступени, ведущие ко входу на цокольный этаж. Никаких опознавательных знаков тут не было. Не имелось ни звонка, ни даже ручки на черной металлической двери. Ланс взял в руки телефон и что-то на нем набрал. В ту же секунду дверь волшебным образом приоткрылась с легким щелчком. Ланс пропустил меня вперед, и я оказалась в замкнутом помещении, полностью отгороженном занавесом из бордового бархата. Вскоре одно из полотен раздвинулось, и оттуда показался худощавый молодой мужчина в черных брюках и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой. Он помог нам обоим раздеться, и наши пальто молниеносно исчезли. Ланс приоткрыл занавес справа, и шум, до того момента глухо долетавший сюда, немного усилился. Он открыл неприметную дверь, и я с облегчением выдохнула, еле сдержавшись, чтобы не выкрикнуть победное «да». Мы оказались в казино. До размаха вечеринки у Гэтсби оно не дотягивало, но в целом выглядело неплохо. Под сводчатыми кирпичными потолками стояло три рулетки, у каждой из которых сидели люди. Три девушки-крупье, одетые в черные мини-юбки и белые блузки с элегантными платками-галстуками, расположились каждая у своего стола. Все они были стройными блондинками с безупречными фигурами. Ланс, осторожно направляя меня за локоть, подвел к двери в глубине зала. Мы оказались в небольшом коридоре. За арочным сводом справа от нас располагался бар. Мы подошли к стойке, и Ланс сделал заказ, даже не поинтересовавшись, что я хочу. Причем сделал он это при помощи каких-то жестов, понятных, очевидно, только ему и бармену. Вскоре перед нами поставили два бокала с коктейлями, украшенными ягодами и присыпанными чем-то вроде корицы. «Не знала, что ты такое пьешь», — удивилась я. «Ты всерьез задумывалась о моих вкусах?» «Успела их изучить еще в детском доме». «Я успел вырасти, впрочем, как и ты». Последние слова он произнес с ноткой печали в голосе. Или мне просто показалось? «Попробуй, тебе должно понравиться». Ланс подвинул ко мне бокал. Пробовать напиток я опасалась. Неизвестно, что он задумал, и совершенно непонятно, что за тайные знаки посылал бармену. «Боишься?» Кажется, он слишком хорошо меня знал. Я сделала глоток, коктейль оказался действительно вкусным. Попивая напиток, я разглядывала посетителей в баре. Двое мужчин устроились за стойкой и о чем-то очень тихо беседовали, не обращая внимания ни на кого вокруг. В глубине комнаты сидела пара. Немолодой толстяк с редкими седыми волосами и красотка примерно моих лет. Она закинула ногу на ногу и игриво ей покачивала. Из коридора появилась девушка-крупье. Кажется, одна из тех, кого мы видели у рулеток. Впрочем, утверждать не берусь. Она встала у стойки рядом с нами, и я смогла разглядеть ее шейный платок. На бирюзовом фоне причудливый узор кирпичного цвета. Что-то вроде ветвей деревьев. Похожий был утеснение фишек, которые мы обнаружили в здании архива. «Воды налей!» — обратилась она к бармену. Тот живо исполнил просьбу и поставил перед ней стакан, который она тут же осушила и вернула на стойку. Красотка ушла, но вслед за ней к бару подошел новый посетитель. Молодой человек с коротко стриженными светлыми волосами. На нем не было пиджака, лишь белоснежная рубашка и бабочка. Ланс, заметив, что я закончила с коктейлем, произнес: «Значит, ты готова играть?» «Разумеется. Иначе зачем мы здесь?» «Блэк Джек?» Я кивнула, а он направился к выходу, увлекая меня за собой. «Ну и дубак!» Парень в рубашке обратился к бармену. «Сделай мне капучино». В арке мы чуть не столкнулись еще с одним мужчиной, одетым точь-в-точь, как парень у бара. «Опаздываешь, Влас!» Я в последний момент услышала, как тот обратился к нему. Мы уже вышли в коридор. Можно было бы попросить Ланса вернуться под предлогом повторить прекрасный коктейль, но он уже открывал дверь напротив. Это помещение было раза в два меньше зала с рулетками. Под низким потолком, со свисающим зеленым абажуром, стоял большой дубовый стол, обитый сукном. Крупье не сводило с него глаз. Сейчас в игре были заняты четверо — трое мужчин и дама постарше. «Подождем окончания партии и присоединимся». «А на что мы будем играть?» Ланс похлопал себя по лацкану пиджака, и я услышала легкий звон фишек. «Все по-настоящему?» — ухмыльнулась я. «Вполне. Но у меня нет фишек». Знал ли Ланс о том, что недавно я стала счастливой обладательницей полной коробки ценного пластика, мне неведомо. Где начиналось и где заканчивалось его внимание к моей персоне, оставалось только догадываться. Надеюсь, что никто из конторы не сливал ему информацию обо мне и ходе нашего расследования. «Поделим мои, победитель заберет все». «А как же остальные участники?» Я кивком указала на играющих. «У нас будет дуэль». В партии победу одержала дама, сопроводив это радостным смехом. Она сгребла со стола фишки и отправилась прочь из зала, по пути подмигнув Лансу. Мужчины негодовали. Один из них предложил перекурить и обсудить стратегию на следующую игру. Вскоре они удалились, и мы с Лансом устроились за столом. «Получается, они втроем были в сговоре против дамы?» — задала я вопрос, обращаясь сразу и к своему спутнику, и к девушке, которая невозмутимо тасовала колоду. «Почему ты так решила?» «Они говорили о стратегии». «Обидно принимать поражение от прекрасного пола. Сейчас будут придумывать план, чтобы этого не повторилось». но дама не вернется за стол». «Откуда тебе это известно?» «Я хорошо знаю женщин». «Не сомневаюсь», — подумала я, но не стала произносить этого вслух. Ланс достал фишки и разделил их поровну между нами. Я взяла одну из них в руку и, старательно изображая праздное любопытство, попыталась рассмотреть. Мне понадобилось пара секунд, чтобы убедиться, что передо мной сестра-близнец тех фишек, что я видела у Ефременко и в тайнике на транспортной. «Красивые», — равнодушно проронила я и сделала ставку. Партия, как мне показалось, длилась бесконечно долго. То ли присутствие Ланса на меня так действовало, то ли недавняя встреча в баре. Вряд ли я ослышалась, и Светловолосого действительно назвали Власом. Имя не самое распространенное. Может, это быть тот самый младшенький, о котором рассказала нам Сара. Никакого белого внедорожника на парковке, где мы оставили машину, я припомнить не могла. Но Григорий обмолвился, что видел Ефременко в компании блондина на Киа. Парень выглядел лет на 25, волосы действительно были очень светлыми, а значит, вероятность того, что это тот самый тип, которого мы ищем, стремительно повышалась. Кроме того, Анна хранила в тайнике фишки из этого казино. Выходит, либо здесь они и познакомились, а вовсе не в баре, как она рассказала подруге, либо она привела Власа сюда после знакомства. Если судить по его наряду, он скорее пришел на работу, нежели для того, чтобы хорошо провести время. Да и в баре заказал не коньяк или виски, а кофе. К нему обратились по имени, а значит, знали. Не исключено, что завсегдатаи знают друг друга, и совсем не обязательно, что парень является сотрудником. Чем больше я углублялась в размышления, тем очевиднее становилось, что Влас — тот самый младшенький, который нам нужен. И, кажется, мне несказанно повезло не только попасть в подпольное казино, но и встретить его здесь. Удача, на которую я и рассчитывать не могла. Осталось быстро решить, как не выпустить ее из рук. Играть мне совершенно не хотелось, но все-таки я постаралась включиться в процесс. Ланс играл с азартом, но при этом сохранял невозмутимость на лице. Наблюдая за ним, я размышляла, как часто он тут бывает. Его цыганское прошлое и карты как будто бы шли рука об руку. Еще в детском доме мы частенько играли, но, разумеется, не в блэк-джек и даже не в покер. То ли везение действительно сопутствует лишь новичкам, а я уже к таковым не относилась после обучения в особняке Гэтсби, то ли сказывался опыт Ланса, но я проиграла вчистую. «Что ж, не в этот раз», — улыбнулась я. «Ты можешь отыграться», — напомнил он. Конечно, дело было именно в этом. Ему никак нельзя было дать мне выиграть, и он приложил к этому все усилия. Ведь в записке, оставленной на входной двери, я дала понять, что готова лишь на одну игру. Теперь он пытался разжечь во мне азарт и склонить к продолжению. «Не хочу», — равнодушно ответила я, поднимаясь со стула. Я пыталась придумать, как мне разделиться с Лансом, не покидая казино. Мне жизненно необходимо было увидеть младшенького, а мой старый товарищ в этот план не вписывался. «Выпьем», — предложил он, когда мы снова оказались в коридоре. Отсюда хорошо просматривался бар, и я поняла, что Власа там нет. «Во что еще тут играют?» «Мне нравится твой настрой», — самодовольно ответил Ланс. «Пойдем». Мы прошли вглубь коридора и попали еще в одно помещение. Здесь посетители играли в покер сразу за тремя столами. У каждого стояли красавицы-блондинки в форменной одежде. «Покер?» — предложил Ланс. «У меня нет фишек», — напомнила я. «Они есть у меня». «В чем интерес? Ты честно выиграл. Я же могу купить свои». «Интерес в процессе, тайна. Именно в этом вся соль. На жизнь мне хватает, не обеднею». «И все же...» «Доверься мне», — попросил он, — «хотя бы сегодня». Мне было очень любопытно понять процесс обмена денег на фишки и обратно. Я твердо решила стоять на своем, надеясь, что моих средств хватит, когда в дверях появился младшенький. Он направился к ближайшему столу и что-то шепнул на ухо крупье. «Что ж», — быстро согласилась я, испугавшись снова потерять парня из вида. «Но делим не поровну». «Почему?» «Ты находишь удовольствие в процессе, но это не значит, что наши интересы совпадают». Младшенький подошел ко второму столу и снова что-то прошептал блондинке. Она, не отвлекаясь от процесса, даже не поменялась в лице, словно рядом просто жужжал комар. Когда мы устроились за одним из столов, Влас уже стоял в самом углу зала, в тени. Он не сводил взгляда с крупье, который недавно подходил. На нас парень внимания не обращал. Вдруг он почти незаметно отделился от стены и подошел к нам. Ланс поднялся и, не говоря ни слова, отошел с ним в сторону. Вернувшись буквально через минуту, он положил на стол возле меня стопку разноцветных фишек. «Подарок от заведения», — пояснил он, — «как новому гостю». Я посмотрела на презент, затем перевела взгляд на младшенького и, поняв, что это мой шанс, улыбнулась ему так широко, насколько только была способна. В покер мне везло чуть больше. Две партии были моими, но на третьей я вновь лишилась всех фишек. Все это время я старалась не выпускать из виду Власа, периодически ему улыбаясь, а иногда и хихикая не впопад. Такое поведение было мне в целом не свойственно, а за игрой вообще выглядело неуместно. Оттого Ланс начал странно на меня поглядывать. «Отпразднуем мою безоговорочную победу в баре или перейдем к рулеткам?» «Первый вариант». Он снова заказал напитки, а когда они были готовы, мы направились от стойки к столику на двоих. «А ты неплохо играешь», — сказал Ланс. «Новичкам везет», — повторила я, уже успевшую набить оскомину фразу. «Не похоже, что ты играешь впервые». На днях была возможность потренироваться. Я намекала на вечеринку у Гэтсби, рассчитывая получить какую-то реакцию, но ее не последовало. Вместо этого Ланс поднял бокал и произнес: «За красивую игру!» Я подняла свой, и мы выпили. «Похоже, ты тут завсегдатай. Все тебя знают». «Кто это все?» «Бармен, молодой человек, щедро одаривший меня фишками. Полагаю, за твой счет». «Ах, вот ты о чем. Ошибаешься. Это добрая воля администратора заведения». «Он администратор?» — уточнила я. «Да, весьма занятный парень, между прочим». Я попыталась напустить равнодушный вид, но через минуту все же спросила. «В чем же это выражается? В желании одаривать незнакомых девушек фишками?» «Его интересами», — пояснил Ланс. «Тебе тоже когда-то нравилось. Жаль, здесь мы не сможем посоревноваться». «В чем?» «Он, как и мы, питает страсть к оружию. Я научил его недурно обращаться с ножами и кинжалами, как тебя когда-то». «Странно, что ты передаешь эту науку мужчинам, а не женщинам». «После тебя я зарекся чему-либо учить женщин». «Ты и без клинков умеешь преподать уроки, весьма жизненные». «Так и не можешь простить меня?» «Не хочу», — равнодушно пожала я плечами. «Я терпеливый». «А я не очень. Давно хочу посетить туалетную комнату. Не подскажешь, где ее найти?» «Прямо напротив зала, где мы играли в покер», — объяснил Ланс. «Закажу еще по коктейлю». Я встала и отправилась в коридор. За нужной мне дверью оказалось несколько кабинок, все без гендерного разделения. Закрывшись в одной из них, я достала из сумки помаду, оторвала кусок салфетки и написала свой номер телефона, следя, чтобы цифры получились разборчивыми. Из туалета я направилась прямиком в покерный зал. Влас все еще был здесь. При виде меня он, кажется, удивился, не обнаружив рядом Ланса. Я улыбнулась и, стараясь выглядеть немного смущенной, направилась прямо к нему. «Хотела поблагодарить вас за подарок», — начала я. «Это честь для нас», — ответил Влас. «Будем рады видеть вас в любое время». «А вы здесь каждый день?» «Почти, но, увы, так щедр бываю не всегда», — усмехнулся он. «То есть мне следует полагаться на удачу?» «Без нее тут делать нечего», — развел он руками. Парень ни на секунду не забывал, что находится на работе, а потому периодически поглядывал в зал через мое плечо. Воспользовавшись моментом, когда он отвел взгляд, я взяла его руку и вложила туда сложенную салфетку со словами «До скорой встречи». Не дожидаясь его реакции, я направилась к выходу, стараясь, чтобы моя походка выглядела максимально соблазнительно. Прежде чем открыть дверь, я даже кокетливо поправила распущенные волосы. Ланс сидел за столом, крутя в руках одну из выигранных фишек. «Что ж», — обратилась я к нему, — «мне пора». «Уже?» «Завтра на работу». «Она тебе не подходит», — произнес он, поднимаясь. «Это ты так решил?» «Это очевидно». «Есть предложение?» «Всегда». «Боюсь, они мне не понравятся». «Оно одно и актуально всегда. Оставайся со мной». «Здесь?» «Мы можем уехать, куда ты захочешь». «Ланс, а что ты вообще забыл в этом городе?» Глядя прямо ему в глаза, решилась я повторить вопрос, который уже пыталась озвучить у пиццерии. «То же, что и ты». Я развернулась на каблуках и пошла прочь. Ланс последовал за мной. Мы оделись и молча покинули заведение. Признаться, я рассчитывала уехать отсюда без него. Первое, на что я обратила внимание на парковке, — белая Kia Sportage, которой не было, когда мы сюда прибыли. Значит, Влас, а теперь стало очевидно, что я встретила здесь любовника Ефременко, прибыл после нас. «Я вызвала такси», — соврала я. Это было делом пары минут, а потому можно сказать, что я говорила правду. «Я не могу тебя отпустить», — глядя мне в глаза, произнес Ланс. «Когда-то это легко тебе удалось», — ухмыльнулась я и зашагала к шлагбауму. В квартире Глафиры Дмитриевны я оказалась глубокой ночью. Первым делом отправилась в душ, смывая макияж, лак для волос и следы усталости. Эта встреча выжила из меня все соки, добавив головной боли. Я сделала воду погорячее и принялась стереть себя мочалкой, пока кожу не начала щипать. Устроившись в кровати, я возвращалась к событиям в казино. Надеясь посмотреть, как функционируют такие заведения, я и не рассчитывала, что сорву джекпот. И измерялся он вовсе не в фишках. Оставалось надеяться, что младшенький мне перезвонит. Шанс был невелик. Ланс намекал, что с парнем они общаются и вне заведения. Рискнет ли Влас переходить дорогу своему товарищу? Или не сочтет это достаточно веской причиной отказаться от свидания со мной? Как бы то ни было, теперь я знала, где его искать. Более того, Влас сам сказал, что будет рад увидеть меня снова в тех стенах. Значит, проблем с тем, чтобы туда попасть, у меня возникнуть не должно. Хотя Ланс открыл дверь в казино с помощью своего телефона, а у меня доступа к такому ключу не было. Но сейчас это не казалось такой уж большой проблемой. Я вдруг поймала себя на мысли, что искренне благодарна Лансу за то, что тот отвел меня в казино, причем настолько оперативно. Я ведь могла ждать его ответа еще очень долго, но так совпало, что получила его просто по щелчку пальцев. Случайностью это, разумеется, вряд ли было. Он совершенно точно всегда знает, где меня искать. Сумасшедший. Впрочем, как и я. Сама и назначила ему свидание. Вел он себя странно, гораздо мягче и покладистее, чем в наши последние встречи. Да и отпустил меня довольно легко. Или рассчитывает, что разлука не будет долгой. Я вспомнила ответ Ланса на мой вопрос о том, что его держит в этом городе. Он сказал то же, что и меня. Что он имел в виду? Мои отношения с Лазарем или работу? А может быть, хотел таким образом намекнуть мне на мое прошлое? В конце концов, его родственник учился здесь, в институте. Не исключено, что отец. Эта тайна, к которой я пока не могу подобраться, тоже держит меня здесь. Еще как держит. Тетради и дипломные работы учеников Глафиры Дмитриевны находились сейчас прямо подо мной. Соблазн заняться ими сию секунду был очень велик. Что если среди них есть работа моего собственного отца? Почему я ребенком никогда не интересовалась тем, кто он по образованию? Впрочем, поначалу вопросы я наверняка задавала, только вряд ли он на них отвечал, оттого и вспомнить мне было нечего. Посмотрев на часы, я поняла, что поиски придется отложить. До звонка будильника оставалось всего 4 часа, а грядущий день обещал быть насыщенным. Впрочем, других у меня давно не случалось. Я спешила от автобусной остановки к главному входу в здание, когда увидела, как Крюков выходит из своего автомобиля. Что ж, Настины опасения были напрасны. Он никуда не сбежал. Более того, выглядел довольно бодро. «Татьяна Юрьевна», — заметил он меня, — «как ваши успехи?» Я прикинула, как следует ответить, и все же сказала, «с вашей помощью были бы гораздо лучше». «Я к вашим услугам», — спокойно ответил он. В подтверждение своих слов зам развел руки в стороны, то ли намекая на свою безоружность, то ли предлагая его обнять. Я предпочитала верить в первый вариант. «Поднимемся в кабинет. Своего у меня нет, поэтому ваш». Он усмехнулся, и мы вместе вошли в здание. По дороге к нужной двери нам то и дело попадались сотрудники. Я старалась держаться чуть поодаль, а еще надеялась не встретить Анастасию или Виктора. К счастью, в кабинете мы оказались вдвоем. Даниил Альбертович разделся, повесил куртку с меховым воротником в шкаф, а я пристроила свою на стуле возле двери. Я заметила, что на подоконнике у него появилась небольшая живая елка в горшке, украшенная красными и золотистыми шариками. Какая прелесть! Не сдержалась я. Да, жена постаралась. Не знала, что она здесь бывает. Не бывает. Купила специально для моего кабинета. Золотая женщина. Мне повезло. Улыбнулся он, устраиваясь за столом. «Вы уж извините...» Я взяла стул и придвинула его так, чтобы оказаться напротив Крюкова. «Но поговорить я хочу с вами о другой». «Я догадался. Что интересует вас на этот раз? Хотите узнать, нет ли в моем личном автопарке белой Kia?» «Не угадали. Вам известно о том, что Анна играла в казино?» «Вы намекаете на фишки, найденные вами в тайнике здания старого заводского архива?» «Точно такую же я нашла в квартире вашей подчиненной». «Нет», — покачал головой Крюков, — «я не был в курсе. Она никогда не упоминала при мне о своем увлечении. Более того, я считаю подобное пристрастие зависимостью». «Хотите сказать, это остановило бы вас от романа с ней? Будь вы в курсе». «Вы называете мимолетную слабость слишком громкими словами, Татьяна Юрьевна». «Даниил Альбертович, следующий вопрос вам не понравится еще больше, но очень важно, чтобы вы ответили на него честно. Кто из вас двоих первый проявил инициативу по сближению?» «Анна Петровна», — не задумываясь, ответил он. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Для чего вам эта информация?» «Объясню чуть позже. Что вам известно о подпольных казино в этом городе?» «Насколько я знаю, подобное заведение у нас одно». «Приходилось бывать?» «Говорю же, я не тяготею к азартным играм сам и другим не советую». «Не знаю, как у вас, но в нашем городе казино покрывают очень влиятельные люди. Вам что-нибудь известно о том, кто держит это заведение у вас?» Разумеется, достоверно это известно мне не было, но очень хотелось спровоцировать Крюкова дать откровенный ответ. «Ну?» — хмыкнул Даниил Альбертович. «Если вам известно о покровителях в тех краях, то вы знаете о наших больше меня». «Намекаете, что это одни и те же люди?» «Как вы понимаете, точной информации я не обладаю. В противном случае мы были бы обязаны положить этому конец и наказать зачинщиков». «Но что-то о них вам все же известно?» «Поговаривают, что казино в нескольких соседствующих регионах принадлежит влиятельному цыганскому клану». «Какому?» «Влиятельному», — повторил Крюков, и я поняла, что на большее рассчитывать не стоит. «Благодарю за откровенность», — сказала я. Поднявшись, я прихватила куртку и открыла дверь кабинета. «Какие планы?» — вдруг спросил Крюков. «Поймать убийцу Ефременко, желательно сегодня». Прикрыв за собой дверь, я отправилась к Субботкину. В кабинете он был один и что-то увлеченно набирал на компьютере. Настроение приподнятое, из чего я заключила, что, вероятно, появились хорошие новости. «Дозвонился до младшенького», — предположила я. «Его телефон молчит, как рыба». «А ночью ты звонить не пробовал?» «Как-то не догадался. А зачем?» «Вдруг человек ведет ночной образ жизни, а днем спит». «Интересная идея», — почесал карандашом за ухом Виктор. «Я не стала рассказывать о нашей вчерашней встрече, все еще ожидая звонка от Власа. Теперь-то я знала, что работает он допоздна, а значит, и просыпается ближе к обеду. Время еще оставалось, и я не теряла надежды. Коллеги, у меня накопилась пара вопросов. Как продвигается поиск убийцы Алисы?» «Вяло», — пожаловался он. «Я могу посмотреть ее телефон?» «Какой?» «Мобильный». «У нее его не было». «В 21 веке?» — изумилась я. «Когда-то был, и номер на нее зарегистрирован, но в квартире его не обнаружили, и нигде он так и не всплыл». «Не находишь странным, что ни при Анне, ни при Алисе не было телефонов?» «Думаешь, убийца их забрал?» «Полагаю, что да, и не ради наживы. Он не хотел, чтобы мы связали между собой смерти этих двух девушек». «То есть это дело рук одного человека?» «Почти уверена. Мы можем поговорить с Елизаветой, сестрой Алисы». «Опять?» — удивился Виктор, но телефон в руки взял. «Назначай встречу у Воронцовой дома», — шепнула я. Пока Субботкин разговаривал с девушкой, я проверила свой смартфон. Заметив сообщение с незнакомого номера, я тут же его открыла. «Добрый день, прекрасная незнакомка. Как спалось?» В любой другой ситуации я бы с отвращением сплюнула, прочитав подобное. Но сегодня, догадываясь, кто был отправителем, напротив, обрадовалась. «Прекрасно. Снились карты», — ответила я. Ответ пришел тут же. «Встретимся?» «А Виктор?» — обратилась я к Субботкину, как только он закончил разговаривать с Елизаветой. «Подскажи ресторан, где можно назначить свидание?» Он вскинул брови. «Ты приглашаешь кого-то на ужин?» «Именно. Кстати, вы с Настей тоже приглашены. Ничего не планируй». «Жена плов готовит. Может, лучше к нам рванем?» «Нет», — твердо ответила я и напомнила, что жду ответ по подходящему заведению. «Ну, не знаю», — задумался он. «Запросы какие?» «Чтобы столы стояли не слишком тесно, но при этом можно было бы расслышать, о чем разговаривают соседи». Субботкин подумал немного и, наконец, предложил пару вариантов. Я тут же позвонила в один из них, в нем нашлись места на желаемое время. «В Вишне в 19:00. Стол забронирован на имя Татьяна». «Очень приятно, Влас», — получила я ответ от младшенького. «А теперь позвони туда ты и попроси забронировать стол у второго окна от входа. На двоих». Виктор посмотрел на меня с подозрением, выждал минуту, но все-таки набрал номер Вишни. «Посмотри, как все-таки звали почившего много лет назад мужчину, владельца сим-карты, с которой Алие Воронцовой поступали угрозы». Субботкин принялся водить по столу мышкой и щелкать клавишами по клавиатуре. «Ну и память у тебя», — сетовала я. «Шаров Виктор Сергеевич», — медленно произнес он и уставился на меня. «Вот так вот, тезку и не запомнил», — подмигнула я. «Но младшенький он ведь тоже Шаров». «И вряд ли однофамилец», — кивнула я. Воспользовался документом покойного родственника. «Выходит, это он угрожал Алие?» «Других вариантов у меня на данный момент нет». «Теперь ясно, почему угрозы прекратились. Ведь дело попало в руки Ефременко». «Она быстро вычислила настоящего отправителя, а может быть, заранее знала, что это его рук дело». «Поэтому-то сообщения приходить перестали». Виктор вскочил на ноги, взял с подоконника бутылку с водой и залпом ее выпил. «Младшенький, один ли, либо в связке с Ефременко, понятия не имел, что отправляет их вовсе не той Воронцовой». В кабинете стало тихо, только еле слышно капала вода в мойке у двери, и я только тогда обратила внимание, что она тут вообще имеется. «Пора ехать», — задумчиво произнес Виктор. «Елизавета будет в квартире сестры через полчаса». Мы приехали раньше и устроились в гостиной. Я снова увидела в рамке фото Алисы, блондинки с лучистыми глазами. Теперь рядом с ним появился черно-белый портрет с траурной лентой. «Ее похоронили?» — спросила я. «Да, наши с телом давно закончили, вопросов по ранению не осталось». В дверь позвонили, и я увидела на пороге Елизавету, удивительно похожую на сестру, только волосы девушки были темными и острижены коротко. «Вы бы уж сразу все спрашивали, что ли?» — возмущалась она, но без особого усердия. «Я Татьяна», — представилась я. «Вы извините, я сотрудник новый, не очень понятливый. Придется некоторые моменты продублировать и для меня». Девушка устроилась в кресле спиной к портретам сестры. Мы с Субботкиным сели на диван напротив. «Елизавета, вы говорили, что около года у Алисы не было возлюбленного. Но я о нем не знала, по крайней мере». «А с предыдущим знакомы были?» «С Денисом? Да». «Он блондин или брюнет?» «Брюнет», — не задумываясь, ответила девушка. «Алиса вообще блондинов не переваривает». «Не переваривала». «А с подругами сестры вы были знакомы?» «Конечно». «Ефременко Анна Петровна в их числе?» «Такой не помню». Я открыла фотографию покойной и протянула Елизавете. «Узнаете?» «Нет», — покачала она головой. «Это подруга? Я в основном тех знаю, с кем она давно дружит». «Это, наверное, недавно появилось». «Ну или не такая уж и подруга». Субботкину, похоже, ответ Елизаветы показался недостаточно убедительным, и он подошел к ней со своим телефоном. Я вспомнила, что у него там хранятся фотографии Анны на любой вкус. Жаль, что у меня не было снимка Власа. Возможно, девушка узнала бы его по фото. Я предполагала, что он мог быть бывшим возлюбленным Воронцовой, но сестра назвала какого-то Дениса, более того, брюнета. Пока Виктор перелистывал фото перед опухшим от слез последних дней лицом Елизаветы, я встала с дивана и отправилась к месту убийства, в кухню. Измерив ее шагами и так не придя ни к чему, я вдруг вспомнила об обыске спальни. Сколько милых вещиц было там у Алисы, девушка явно стремилась окружить себя дорогими сердцу предметами. Я переступила порог спальни. Ничего здесь с момента моего последнего визита не изменилось. Мой взгляд задержался на фото у кровати. В прошлый раз я не заострила на нем внимания. Алиса стояла на берегу моря в ярком сарафане. Только здесь она была брюнеткой. Надо заметить, оба цвета волос ей были одинаково к лицу. Я выглянула в окно, упершись ладонями о подоконник, и случайно задела блюдце с украшениями. Хорошо, что фарфоровый котик, задравший вверх хвост, не разбился при этом. Однако вся мелочевка из подставки рассыпалась. Я смотрела на подоконник и не верила своим глазам. Передо мной лежала фишка из казино. В прошлый раз я, кажется, приняла ее край за большую пуговицу, торчащую из груды безделушек. Я ринулась в гостиную. Елизавета уже собиралась уходить. Я укоризненно посмотрела на Субботкина, который, кажется, тоже подумал, что наша беседа окончена. «Как давно Алиса стала блондинкой?» «Около года назад». «Почему вдруг?» Как ни странно, этот вопрос девушку смутил. Глаза забегали, ладони непроизвольно сжались. Я подошла вплотную к Елизавете и показала ей фишку. «Можете не отвечать, я сделаю это за вас. Алиса нашла новую работу, весьма необычную, запись о которой не делают в трудовых книжках. Она стала крупье в подпольном казино. Там требуют носить не только униформу, но и определенную прическу. Длинные светлые волосы. Но это была небольшая жертва в сравнении с теми деньгами, что она там получала. Елизавета слушала, не моргая, смотря при этом куда-то в угол комнаты. «Зря она туда пошла!» Тяжело вздохнула она и подошла к черно-белому портрету сестры. «Грязная эта работа!» «Не пыльная на самом-то деле», — возразила я. «Да?» — вдруг закричала девушка. «А то, что ее убили, вы забыли?» «Полагаете, это связано с работой? А с чем еще? Кому надо было убивать Алису? Кому, скажите мне, кому?» У девушки началась форменная истерика, и Субботкин быстро принес из кухни стакан воды. Нам потребовалось минут 10, прежде чем она пришла в себя. «Отпустим ее!» — жалобно попросил Виктор. Я отрицательно помотала головой. У меня оставался важный вопрос. «Елизавета, понимаю, что прошло уже много дней, но, может быть, вам удастся вспомнить пятницу, 14 декабря. Что делала Алиса в этот день? О чем говорила с вами? Может быть, вы виделись?» Девушка терла лицо ладонями и молчала. Затем выпалила раздраженно. «Ничего я не помню!» Елизавета сунула руку в карман и извлекла свой мобильный телефон. Я подумала было, что она примется звонить кому-то и просить спасти ее от злобных церберов, учиняющих ей допросы чуть ли не каждый день. Но она просто что-то внимательно изучала. Наконец Воронцова-младшая произнесла. «Так, 14-е. Знать бы тогда, что это последние ее дни. Вот, в тот день она была выходная. Утром ходила в салон красоты. Фото маникюра мне присылала в мессенджер. Им на работе определенные надо, и формы ногтей, и цвет лака у всех одинаковый. Хуже школьной формы. Спасибо, хоть сами и оплачивали это безобразие. Что тут еще? Я хотела к ней вечером в гости заехать, писала ей. Поздно уже было, но пятница же. Думала пиво купить или вина, посидеть. Я ведь и не знала, что это последние ее дни. Так вот, Алиса отвечает, что едет на вокзал. Я так и не поехала. А ведь могли повидаться еще разок, прежде чем...» Я подошла вплотную к Елизавете и склонилась над экраном, чтобы увидеть сообщение, которое она просматривала. «Заеду? Меня нет. С кем это ты в такое время?» «Одна. На вокзал еду подругу встречать. Кого? Ты ее не знаешь». А вот мы с Субботкиным ее, кажется, хорошо знали. Я попросила разрешения и сделала снимок экрана Елизаветы. Что ж, теперь, кажется, над девушкой можно было и сжалиться. В машине Виктор первым делом спросил. «Откуда ты знаешь про цвет волос и казино?» «Потерпи, скоро расскажу». «Так нечестно». «Хорошо, тогда считай, что догадалась», — пожала я плечами. «Вези меня к бабушке». «Почему не в контору?» «У меня свидание, забыл? Надо подготовиться, и тебе советую. Не забудь Настю позвать, а еще приходите минут за 7:20. «Ну, я тоже, кстати, мог бы и приодеться перед свиданием», — ворчал он. «Домой, что ли, поехать? Так и Анастасия Алексеевна о твоих планах не знает. Тоже не готова». «Она всегда готова», — заверила я, вспоминая ее безупречный стиль и лоск. Я вышла у гастронома, строго наказав Виктору не опаздывать и вести себя так, словно они с Настей и правда на свидании. «И ни слова о работе, понял?» — я пригрозила кулаком. В квартире передо мной встал вечный женский вопрос. Что надеть? Вчерашнее платье не вариант, повторяться не хотелось. В наряде Насти Влас меня уже видел. Срочно отрывать коллегу от работы ради очередной аренды наряда — глупо. Я поковырялась в своих вещах, извлекла на свет единственную привезенную с собой юбку. К ней прекрасно подошла голубая блузка и шикарные Настины сапоги. Надеюсь, она будет не в обиде, что я ношу их без спроса второе свидание подряд. К ресторану я сама подъехала чуть заранее, но заходить не торопилась, наблюдая за заведением из магазина через дорогу. Виктор с Анастасией не опоздали и уже сидели за столом. Со стороны они действительно выглядели как пара на свидании. «Счет я оплачу», — на всякий случай отправила я Виктору сообщение, чтобы чего доброго они не распивали целый вечер чайник чая. Наконец я увидела белую Kia. От ресторана как раз отъезжала Рено, освобождая парковочное место. Влас поставил машину прямо под окном, у которого сидели мои коллеги. Этого я не предусмотрела. Виктор чего доброго подорвется с порога к младшенькому, встреча с которым так давно искал. Допустить этого было нельзя. Я выбежала из магазина и отправилась к пешеходному переходу, держа наготове телефон и внимательно наблюдая за происходящим в ресторане. Я хотела было написать «Только не смотри в окно», но, вспомнив старый мультфильм «Новоселье у братца-кролика» и «Терновый куст», передумала. Я прекрасно помнила, чем все закончилось в детской истории. Взрослые ничуть не лучше. Если просишь чего-то не делать, сделают обязательно. Еще и повторят для верности. Влас заметил меня сразу, и я, кокетливо помахав ему ручкой, не торопясь, разделась у входа, передав вещи в гардероб. Посреди зала стояла огромная пушистая елка, настолько густо украшенная игрушками, что искусственная хвоя за ними едва угадывалась. Я мазнула взглядом по коллегам, оба внимательно на меня смотрели. Мысленно я попросила их отвернуться и очень надеялась, что они вняли моей просьбе, потому что устроиться мне предстояло к ним спиной. Место напротив уже занял младшенький. Он поднялся и галантно отодвинул для меня стул. «Выглядишь потрясающе!» Для убедительности он поднял большой палец вверх. «Почему я это место выбрала?» — спросил он, имея в виду ресторан. «Остановилась тут неподалеку», — соврала я. «Не местная?» «Ага», — беззаботно ответила я. «В гости приехала». «Поиграть», — соврала я, не моргнув взглядом. В общем-то, все наше расследование легко можно было назвать игрой, только очень страшной. «Понравилось?» «Настолько, что хочется еще». «Не проблема, можем отправиться сразу после ужина». «Так я вчера проигралась в пух и прах». Я надула губы, изображая обиду. «Бывает», — успокоил меня Влас. «Сегодня обязательно повезет». «А ты там самый главный, да?» «Не совсем», — загадочно улыбнулся он. «Но когда-нибудь обязательно стану». «Прости мне мое любопытство. Я первый раз была в подобном заведении. А что ты шептал девушкам, которые там работают?» «Профессиональная тайна», — загадочно ответил он. «Не беспокойся, ничего личного. Начальство нам даже их контакты не дает. Запрещают общаться вне стен заведения». «Это почему?» «Боятся», — расплывчато ответил он. «Но сегодня я не собиралась сдаваться». «И чего же, что вы создадите новую ячейку общества?» «Ага, работающую против них», — рассмеялся он. Подошла официантка, и мы сделали заказ. Бутылку вина Влас успел заказать еще до моего прихода. Девушка разлила его по бокалам, вернула в ведро со льдом и удалилась. «За знакомство, Татьяна!» Я выдала улыбку и подняла бокал. «Влас, вопрос, наверное, прозвучит глупо, но за фишки реальные деньги положены?» «Конечно!» — снисходительно улыбнулся он. Кажется, мои глупые вопросы заставляли его в полной мере почувствовать собственное превосходство. «Большие?» — шепотом спросила я. Хотя, кроме моих коллег, поблизости от нас никто не сидел. «Очень!» — так же тихо ответил он. «Большие люди играют на большие деньги». «И меняют фишки на деньги прямо там?» «Хочешь посмотреть?» «Надеюсь, доведется». «В таком случае повторяю свое приглашение». «Слушай, ну а если я принесу фишки из набора для покера, который легко можно заказать в интернете, мне что, за них деньги выдадут?» «Конечно, нет», — снисходительно рассмеялся он. «Наши особенные, защищены от подделки. Такие есть только в казино и нигде больше». «А если, допустим, я сегодня сорву куш и уеду с фишками в свой город, смогу я вернуться через месяц и снова поиграть? Ну или обменять их на деньги?» «Без проблем». Парень млел от моей напускной глупости, а я поняла, что следует переходить к делу. «Боюсь, я сегодня не смогу играть. Ты спрашивал, зачем я пожаловала в ваш город?» «На похороны. Подругу мою убили». «Соболезную», — растерялся Влас. «Так жалко. Не пожила совсем. А симпатичная какая. Сейчас покажу». Я взяла в руки телефон, открыла фото Анны и показала ему. Влас изменился в лице, схватил бокал и залпом его осушил. «Соболезную», — повторил он еле слышно. Голос его дрожал. «Хорошо, что убийцу нашли». «Да?» — не скрывая эмоций, выдал он. Кажется, парень всерьез поразился такому заявлению. «Рассказать?» — предложила я. «Конечно». Он перегнулся ко мне через стол, готовясь внимательно слушать. Анна была очень хорошей девушкой, прекрасной подругой. Мы хоть и жили в разных городах, но отлично общались. Она следователем работала, творила добро, — высокопарно произнесла я. Я бы многое отдала, чтобы увидеть сейчас лица Насти и Виктора, но пока я не могла позволить себе обернуться. Но однажды, когда она возвращалась от меня, на вокзале ее встретил страшный человек. Отвез в лес, убил и разрубил. Представляешь? «С трудом», — выдавил Влас. «Он еще хотел скрыть ее тело, по частям, чтобы никто никогда не нашел останков моей дорогой подруги. Благо, в лесу в то раннее утро оказались мальчишки, которые его спугнули. К тому времени он успел упаковать в целлофан одну лишь только руку. Остальное бросил как есть и скрылся на своей машине. Но парни молодцы, даже номер запомнили. Мне пришлось приписать это Максиму с Егором, чтобы не выдать себя раньше времени. Глаза Власа становились все шире. Я поднялась с места, подошла к окну и, не оборачиваясь, зачитала регистрационные знаки его Киа. К-206ВА. «Ты больная!» — заявил он, когда я обернулась. Младшенький вскочил со стула и собирался было уйти, но следующие мои слова заставили его задержаться. А потом нашлись свидетели, как хозяин этого автомобиля в день убийства еще одной моей подруги, Алисы Воронцовой, выходил из ее дома. Влас развернулся, но, к счастью, Субботкин вовремя подоспел и усадил его обратно. «Советую не совершать резких движений», — важно заявил он. «Группа ждет тебя снаружи. Далеко отсюда ты не уйдешь». Вряд ли ребята успели приехать так быстро. Субботкин блефовал, и его красноречивый взгляд в мою сторону свидетельствовал об этом. Мне следовало подумать об этом заранее. Мы ведь можем упустить Шарова. И, кстати, на брошенном тобой в лесу свертке остались отпечатки пальцев. Маловато, конечно, потому что действовал ты в перчатках, которые, вероятно, порвались. «Но нам и этого хватит для сравнения», — заверила я. «А еще есть такая штука, как видеокамеры. Возле городского вокзала они тоже есть, и зона охвата у них, скажу я тебе, довольно большая». «Советую тебе, парнишка», — поэтически произнес Виктор, «подумать над чистосердечным. Два убийства с особой жестокостью. Мало тебе не покажется». Вскоре я увидела в окне свет проблесковых маячков и успокоилась. На следующий день мы с Шаровым встретились уже в более скучном помещении. Ни новогодней елки, ни вина, ни даже окон там не было. Унылые серые стены, широкий стол и несколько черных стульев с протертыми сиденьями. «В квартире, где он живет, нашли оба телефона», — радостно сообщил мне Субботкин еще в коридоре. «И Ефременко, и Воронцовой. Татьяна, девушки были знакомы». Субботкин протянул мне распечатки их переписок. Я пробежала глазами по листам и испытала непередаваемое чувство удовлетворения. Кажется, все предположения, которые я сумела построить за ночь, находили подтверждение. «И вот еще что», — откашлялся Виктор Сергеевич. «Ты не представляешь, что Алиса писала Власу. Вот, взгляни». Он сунул мне в руку еще один листок, бережно вложенный в тонкую прозрачную папку, видимо, как особо ценный из всех, что он для меня приготовил. Виктор терпеливо ждал рядом. Наконец я сложила все бумаги в папку и спросила. «Следы крови в машине?» «Нашли, хоть и замытые. Он наш!» Настроение у коллеги было поистине приподнятым. Когда в тесной комнате появился сам Шаров, он уже не выглядел таким самодовольным, как накануне. Лицо приобрело серый оттенок, спина сгорбилась. Он сел на стул и опустил взгляд куда-то под ноги. «Говорить будешь?» — сходу спросил Виктор. Влас молчал. «А ты в курсе, что Анна тебя младшеньким называла?» — не унимался Субботкин, пытаясь спровоцировать парня хоть на какой-то ответ. Реакции не последовало. «Предоставь это мне», — предложила я. Виктор сделал шаг назад и уселся на шаткий стул рядом со мной. «Однажды в баре ты знакомишься с нашей коллегой. Место ее работы не менее экзотическое, чем твое. А уж если сложить ваши профессии вместе, то и вовсе выпадает флеш-рояль. Ты давно считал, что получаешь за свой труд незаслуженно мало и искал способы исправить несправедливость. Анна Петровна отличалась некоторой житейской сообразительностью, а еще желанием жить красиво». «И долго», — вставил Виктор. «Кто из вас придумал схему, как обогатиться за счет казино, сейчас не так важно. Предполагаю, что ты, так как знал всю внутреннюю кухню, а уж твоя возлюбленная довела план до ума. И все бы ничего, денежки потихоньку капали, да только Аннушке было мало. Нужен был третий, тот, кто имеет доступ к столам и фишкам. На эту роль могла бы подойти и сама Анна, да фигуры не вышло. Она это понимала и во время очередного визита в казино завязала знакомство с Алисой, симпатичной крупье. Сделала она это не в твою смену, либо так, чтобы ты не заметил. Девушки легко нашли общий язык, и вскоре Ефременко предлагает Воронцовой сделку. Та помогает выводить фишки, а наша покойная коллега платит ей за это щедрый процент. Только тебя она в эту историю посвятить забыла, верно?» Влас не поднимал головы, продолжая что-то разглядывать под ногами. «Ты по-прежнему получал часть денег, но однажды узнал, что мог бы иметь гораздо больше, и что Аннушка гребет их буквально лопатами, оставляя тебе лишь крохи. Несправедливо? Согласна? Ты обвиняешь ее в том, что она у тебя под носом проворачивает такое, а с любимым не делится. Когда понимаешь, что слова на возлюбленную не действуют, прибегаешь к применению физической силы. Анна быстро решает, как поступить. Послать тебя на три буквы она не может. Ты по-прежнему важное звено, точнее, пешка в ее игре. Тогда она сваливает все на Воронцову. «Я сам про Алису догадался», — подал, наконец, голос Шаров. Прозвучали слова с обидой. «Ты бросаешься сыпать угрозы в адрес Воронцовой, поверив Анне. Но не станет же девушка врать под ударами кулаков. Вот тут у тебя начинается настоящая полоса неудач. Ты сказал, что контакты, крупье, вам начальство не выдает. Но ведь можно подсмотреть у какого-нибудь секретаря в записной книжке или найти в интернете, и ты находишь. Покупаешь на старый паспорт своего умершего родственника сим-карту и начинаешь требовать вернуть полученные в обход тебя деньги. Только вот незадача. Воронцова, оказывается, совсем не той». «И надо же такому случиться, что она попадает с заявлением об угрозах прямиком к твоей девушке», — вставил Виктор. «Ты настроен серьезно, готов даже сдать начальству не только крупье, но и возлюбленную. И тогда Анна милостиво принимает тебя в полноправные партнеры. Пару месяцев вы живете спокойно, все вроде бы налаживается, а потом ты ее убиваешь. Почему? Из-за денег, которыми она так и не поделилась. Кстати, знаешь, где мы их нашли? В морозилке, представляешь? Ты туда заглядывал?» Влас громко сглотнул, но ничего не сказал. «Ладно», — продолжила я, — «придется строить гипотезы». «Валяй», — усмехнулся он. «У меня их минимум две. Начну с наименее вероятной. Возможно, замороженные купюры вовсе ни при чем. Просто в какой-то момент ты узнаешь, что не являешься единственным мужчиной в ее жизни. Ведь у Анны был еще любовник. Это приводит тебя в ярость». «Бред», — сквозь зубы прокомментировал Шаров. «Не ревнивый, что ли?» — вмешался Виктор. «Я с самого начала о нем знал. Она сказала, что нам может понадобиться поддержка, если что-то пойдет не так. Я был с ней согласен. Такой человек нужен был. В семье!» — закончил за него Виктор, весело хохотнув. «А как насчет бурных ночей в гостиницах с другими поклонниками?» Шаров неожиданно вскочил на ноги, но, сообразив, что уйти все равно не удастся, снова сел. Он закрыл лицо руками и разразился отборным матом в адрес убитой. «Надо понимать, это все-таки било по самолюбию. Да она с клиентами спать начала, дура. Тоже говорила, что для дела. Ее послушать, все у нее для дела. Только и знает, что ноги раздвигать». Он чертыхнулся и сплюнул. «А что по поводу второй гипотезы?» — обратился ко мне Виктор. «Дождавшись, когда ты, Влас, успокоишься и начнешь чувствовать себя хозяином ситуации, девчонки придумывают новую схему. Делиться с тобой им не хочется, да и уж прости. Импульсивный ты слишком. Кто знает, если бы руки не распускал, все могло бы сложиться куда оптимистичнее для всех. Девушки придумывают расширить горизонты. У них рождается план бросить здесь все, тем более что тут обеих держит не так много, и перебраться в другое казино и другой город, где они смогут повторить все то же самое, только уже без тебя. Анна начинает туда ездить и прощупывать почву. Возможно, девушки предпринимают и совместные вылазки, либо делают это по очереди. Прежде чем перебраться на новое место работы, надо убедиться, что схема с выводом денег сработает и там. Все это втайне от тебя, разумеется». «Только я не дурак», — хлопнул кулаком по столу Влас. «Вот именно, ты совсем не дурак, о чем и решаешь сообщить Анне. Причем чем скорее, тем лучше. Уж не знаю, как ты узнал, что ждать ее следует на вокзале. То ли услышал стук колес, прослушивая ее нежные голосовые, в которых она заверяла тебя в любви и доверии, то ли успел собрать гораздо больше информации, чем она рассчитывала. Только ты, разумеется, не знал, что встречать ее придет и Алиса, которая не смогла дозвониться до подруги и начала беспокоиться. С Анной она в тот вечер не встретилась. Ты ее опередил, посадив любимую в машину. Но вот заметить знакомую Киа Воронцова успела». Субботкин слушал меня с неподдельным интересом. «Все у тебя с того момента начинает идти не так. Анна быстро соображает, что настроен ты серьезно, и находит способ попытаться себе помочь. Она успевает выбросить из окна машины сумку с документами, и поиски девушки начинаются довольно быстро, не давая тебе ни минуты лишнего времени. Жаль, что ищут уже труп. Не попался в тот вечер на улицах города достаточно бдительный гражданин, чтобы Ефременко можно было попытаться вовремя спасти. «Не везет, так не везет», — подхватил Субботкин. «Еще и в зимнем лесу рано утром вдруг оказываются сельские мальчишки. Непонятно, чего там забывшие». «Поиски Анны Петровны идут активно», — вернулась я к своему рассказу. «И совсем скоро Алиса узнает, что не она одна пытается дозвониться до подруги, но у ушах стоит фактически весь город. А мы помним, что Воронцова была у вокзала и видела, как вы уезжаете вместе. И тут она легко перенимает твой опыт и начинает шантажировать, отправляя сообщения с угрозами». Я положила на стол перед собой папку с распечатками. Влас украдкой покосился на листы бумаги. Впрочем, он и без того наверняка догадался, что содержимое телефона Алисы больше ни для кого из нас не являлось секретом. Я продолжила. «За ее молчание ты платить не готов. Да и страшно, что делать это придется до конца жизни, а потому гораздо проще лишить жизни саму Алису. Убивать второй раз не так страшно, да и издеваться над телом резона нет, потому что нет такой злости. Даже если Воронцова и раздвигала ноги перед всеми подряд, тебе что с того? Это же не Аннушка, которая клялась тебе в любви». «Алису я не убивал». «Хорошая попытка, Влас, но нет. Девушку убил именно ты, точным ударом клинка. Ты ведь отлично владеешь холодным оружием». Он отпрянул, на секунду поразившись очередной порцией точной информации. Удивление исчезло с его лица, когда он, должно быть, вспомнил, в чьей компании я недавно была в казино. «Чистосердечное», — по словам произнес Субботкин, напоминая парню свой недавний совет. Шаров закрыл лицо ладонями, а я обратилась к коллеге. «Оставь нас на минуту». Виктор поколебался, но все-таки вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Влас, мой спутник в казино. Он один из тех цыган, что владеют бизнесом». Парень впервые за всю беседу надолго задержал на мне взгляд. Глаза его были стеклянными, а руки подрагивали. «Даже если и так, думаешь, он бы мне в этом признался?» «Человек тебя с оружием обращаться научил, а ты его обворовывал. Нехорошо это», — пожурила я. Буквально на следующий день удалось найти записи с городских камер, на которых Шаров оставлял свой автомобиль в квартале от дома Алисы Воронцовой в тот самый день, когда девушка была убита в собственной кухне. Следом, как я и предполагала, нашлись и свидетели, опознавшие его по фото. Отпечатки младшенького совпали не только со следами на свертке, но и с теми, что он умудрился оставить в квартире Алисы. Судьба парня ждала незавидная, но жалеть этого монстра никому не приходило в голову. Я собирала свои вещи в доме Глафиры Дмитриевны, когда на телефон пришло сообщение «Успел соскучиться», — писал Лазарь. Несколько раз я перечитала этот нехитрый текст. Я тоже скучала. Но мысль о том, сколько тайн хранит этот человек, была сильнее любых эмоций. Впрочем, тайны были и у меня. Я заглянула под кровать старушки, с тоской посмотрела на стопки тетрадей и папок. У нее ведь тоже были секреты, такие, о которых не следовало знать другим. Они есть у всех, просто у кого-то безобидные, а у кого-то слишком страшные. Подхватив чемодан и увесистый пакет, я покинула квартиру. Запирая дверь на ключ, я вдруг заметила на двери записку, совсем крохотную, в самом углу. Интересно, как давно она здесь появилась? Я сорвала ее с двери и прочитала. «Восхищаюсь тобой, несмотря ни на что». В конторе я отдала Насте ее вещи. Убийце было уже не отвертеться, но, тем не менее, она развела бурную деятельность. Я запросила информацию по билетам. Поездка в твой город действительно была для Ефременко не первой. В основном Анна Петровна отправлялась туда в выходные. Не приходилось даже выдумывать предлоги, чтобы улизнуть с работы, как в ту злополучную пятницу. А Воронцова? Да, и на ее имя было куплено 4 билета. 3 раза они были там с Анной вдвоем. Я поблагодарила Настю за сотрудничество и компанию. «Кажется, я буду скучать», — подумала не кстати. Мы долго и тепло прощались и с ней, и с Субботкиным. «Крюков на месте?» — спросила я. Ему тоже нужно сказать «до свидания». «Опять в отгуле», — развел руками Виктор. «Говорят, от него жена ушла», — добавила Настя. «Или самого его из дома выгнала». «И правильно сделала. Предателям не место в ее жизни». «Уверена, Александра еще будет счастлива. У нее все для этого есть». «Что?» — не понял Субботкин. «Она сама». Виктор привез меня к зданию вокзала и остановился напротив входа. «Татьяна, ты гений, знай это. Мы все неплохо поработали. Приезжай как-нибудь». «Обязательно». Субботкин взглянул на часы на приборной панели. Через 10 минут отправления. Виктор Сергеевич, сделай доброе дело. Для тебя хоть 10. Узнай, не учился ли в вашем институте Юрий Свиридов. Он нахмурился, но уточнил. В каком году? Могу назвать диапазон, точно не знаю. Я озвучила ему свои предположения, и мы простились, крепко обнявшись. К вагону пришлось нестись почти бегом. Оказаться в своей квартире казалось мне настоящим праздником и избавлением. От интенсивной работы, от множества новых лиц и улиц, от бесконечного поиска виновных и причастных, от чужих стен, от страшных убийств. Только от назойливых мыслей они не спасали. На субботу у меня не было никаких планов. Я рассчитывала поспать подольше, но проснулась около 9 утра и теперь валялась в постели, прикидывая, чем бы заняться — чтением или просмотром сериала. И то, и другое занятие отлично подходило для выходного дня. Более того, не требовало от меня никаких усилий. Даже покидать кровать было не обязательно. Однако моей задумке не суждено было воплотиться. Внезапно раздался звонок в дверь. Короткий, робкий. За ним последовал еще один, на этот раз более настойчивый. Не зачастил ли Гэтсби с вечеринками? Неужели прислал курьера с очередным приглашением? В конечном итоге любопытство взяло верх, и я отправилась в прихожую прямо в пижаме. Распахнув входную дверь, я сначала увидела елку, а сквозь колючие ветки разглядела и лицо того, кто ее сюда приволок. Другое слово подобрать было сложно. Макушка дерева упиралась в потолок лестничной клетки и рисковала попросту не поместиться в моей квартире. «У тебя давно была дома живая елка?» — поинтересовался Лазарь, пытаясь развернуться, чтобы протиснуться в квартиру. «Примерно никогда», — честно ответила я. «Серьезно?» Наконец-то они оба, и мужчина, и дерево, оказались в моей тесной прихожей. «Значит, у тебя и игрушек нет», — разочарованно уточнил он. «Я умею вырезать фонарики из цветной бумаги, а еще снежинки». «Научишь?» Оставив его вопрос без ответа, я прошла в кухню и поставила чайник. «Кофе купить не успела, будем пить чай». «Сначала поздороваемся», — лукаво улыбнулся он, подходя ко мне вплотную. Я не успела ничего ответить. Лазарь принялся меня целовать, зажав в углу кухонного гарнитура. Отстраниться я не пыталась. Просто стояла, свесив руки плетьми вдоль туловища. Сопротивляться собственным чувствам и нахлынувшему желанию получалось скверно. Вскоре я обхватила руками его шею и забыла обо всем на свете. «Ты что-то говорила насчет чая?» Лазарь вышел из душа, смешно стряхивая капли воды с мокрых волос, словно пес. Я налила 2 кружки кипятка и сунула в каждую по одноразовому пакетику. «Кажется, в список покупок, помимо елочных украшений, следует включить кофе и нормальный чай». «Я не собиралась сегодня выходить из дома». «Справлюсь и без тебя», — подмигнул он. «Я тебя не отпущу», — Лазарь хитро прищурился. «Рад слышать». «Не отпущу, пока ты не ответишь мне», — продолжила я. «Что, черт возьми, означает запись на твоей стене?» «Уточни, которая из нескольких сотен». 14091520 тайна.юрий, процитировала я. «Для номера телефона или индекса маловато цифр», как ни в чем не бывало, начал рассуждать Лазарь. «Больше похоже на дату. Что произошло в 1520 году?» «Открыли Магелланов пролив. Только произошло это в октябре, а не в сентябре». «Ну да, ну да. Кто теперь вспомнит, что было 14 сентября 600 лет назад?» «Никто. А вот кто и при каких обстоятельствах сообщил тебе этот набор цифр, можешь вспомнить ты, Лазарь». Я внимательно наблюдала. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Кто такой Юрий?» — продолжала я, не в силах ослабить натиск. «Ты же знаешь, все, что я фиксирую на стене, приходит мне во снах». «Я хочу знать все об этом сне, в мельчайших деталях», — твердо произнесла я. «Что ж», — нахмурился Лазарь. «Постараюсь рассказать все, что помню. Это было одно из таких сновидений, участником которого ты будто бы не являешься, наблюдая за происходящим со стороны. Двое мужчин томились в ожидании, измеряя шагами тесную комнату. Помещение было на цокольном этаже. Узкие окна располагались высоко. В лучах света, которые через них пробивались, можно было разглядеть летающие в воздухе частички пыли. Тишина была звенящей, давящей. Наконец появился еще один мужчина. Он возник будто бы из-под земли, словно ниоткуда. Взял и появился. Один из тех, что уже ждал в комнате, обратился к нему по имени». «Юрий?» — прошептала я. «Да». Юрий пожал обоим присутствующим руки и начал рассказ. Точнее, доклад. Да, он отчитывался. О чем? О проделанной работе, выполнении задания. Пожалуй, так. А точнее, я умоляюще смотрела на Лазаря. Не помню. Рад бы сам восстановить детали, но в голове лишь общая картинка. Так, а дальше? Они были довольны, те двое. Откуда взялись цифры и слово «тайна»? Это я заметил на листке бумаги, который был у Юрия. Он показал его мужчинам, догадалась я. Мне кажется, это они дали ему ту записку. Но точно сказать затрудняюсь. Лазарь вздохнул. Татьяна, ты же знаешь, все мои заметки на стене. Мои сны — это отголоски прошлой жизни. Знаю, согласилась я. Только в той записи есть эхо и моего прошлого. Что ты имеешь в виду? Лазарь был удивлен. Его реакция выглядела вполне искренней. Тебе известно мое отчество. Мой отец Юрий никогда не звал меня Татьяной. Для него я всегда была тайной. А те цифры — это шифр, который он сообщил мне незадолго до того, как навсегда исчезнуть. В кухне повисла тишина, подобная той, которую описывал Лазарь, рассказывая о своем сне, гнетущая и почти осязаемая. Никто не спешил ее нарушить. Я смотрела на пар, поднимавшийся густым облаком из моей кружки. «Выходит, ты был знаком с моим отцом. Слова давались мне с трудом. Другого объяснения у меня нет». «Ты же знаешь», — печально произнес он. «Я не помню». «Знаю», — кивнула я. «Поверить ему до конца я все-таки не могла». «Не исключено, что мы никогда не встречались с ним, а то, что я увидел во сне, — лишь проекция чего-то рассказа, когда-то услышанного мной. И что мне делать? Ждать, когда ты что-нибудь вспомнишь? Жить настоящим». Он подошел ко мне со спины и принялся аккуратно массировать плечи. «Именно так живу я», — проговорил он, — «сегодняшним днем. Что еще остается человеку, чье прошлое погребено в закоулках сознания?» «Искать». Я развернулась и посмотрела ему в глаза. «Заниматься поиском истины. Иногда всей правды лучше не знать. Хотела бы я рассуждать так же». Больше в тот день мы к этому вопросу не возвращались, как и на следующий. Вечером в воскресенье Лазарь уехал. Я долго сидела напротив елки, заботливо водруженной им в комнате. Макушку пришлось подрезать. Игрушки, как и обещал, он купил. Красные шары с золотистыми бантами сейчас напоминали мне капли крови. Зловещие бурые пятна в зелени еловых веток. Будто мое израненное сознание представало передо мной во всей красе. Лишь тонкий, едва уловимый запах хвои напоминал, что это всего лишь новогоднее дерево. Уже на следующее утро мне позвонил Виктор. «Представляешь, Юрий Свиридов не просто учился в нашем университете, он был студентом моей бабули!» Я смотрела на стену напротив, не в силах издать ни звука. «Это ведь твой отец?» «Кажется, да». «Вот ведь совпадение!» Непонятно, чему обрадовался он. Я поспешила прервать разговор и проститься. Подошла к елке и с силой сдернула с нее глянцевый шар. Он упал на пол и покатился, издавая глухой звук. В ту секунду я жалела, что пластик не может легко разбиться, подобно стеклу. Я подошла к игрушке, наступила на нее тапком и с силой прижала к полу. Раздался характерный хруст. Мне стало легче. Значит, это именно то, что нужно мне сегодня. Жить моментом и наслаждаться тем, что хоть что-то находится под моим контролем. А еще нести ответственность за поступки. Ведь по-другому я не могу. Я принесла щетку и собрала осколки в совок. По дороге на работу я отправила в бак пакет с мусором. Там же был и битый пластик от елочного украшения. Теперь на елке на одну кровоточащую рану меньше. Значит, и мое сознание немного очистилось, просветлело. Но было ли это действительно моим желанием или искусно навязанным мне извне? В тот день для меня это осталось тайной. Текст читала Юлия Бочанова.